А в 19 часов 23 минуты настал черед Идзума. Флагманскому кораблю Камимуры в Цусимском сражении долго везло, но предел есть всему. Для данного японского крейсера он наступил с 203-миллиметровым снарядом с баяна, который пробил верхнюю и батарейную палубу, пролетел вдоль броневой и через дымоход проник в котельное отделение. Взрыв, почти что ополовинивший котельные мощности корабля и отправивший к Аматерасу два десятка кочегаров, вынудил, наконец, Идзума оставить поля боя. Следом за ним, не желая оставаться одни против пяти русских кораблей, наладились и три оставшихся броненосных крейсера японцев. В этом отступлении, пожалуй, не было ничего зазорного. Из всех кораблей Камимуры к тому моменту относительно нормально себя чувствовали лишь Такива и Якума. Они за весь день получили лишь 2,3 203 мм, 254 мм, 3,5 152 мм и 9,6 малокалиберных снарядов соответственно имели примерно по три десятка убитых и раненых каждый, однако сохранили главную и почти всю среднюю артиллерию и в целом могли бы еще продолжать бой. Но вот на Косуге, к примеру, действовала только носовая 10-дюймовка. Оба 203-миллиметрового орудия кормовой башни были выведены из строя взрывами в стволах своих же снарядов, случившимися в 17 часов 20 минут и около 19:00. Носовой мостик снесло, а осколки, попавшие в прорезь боевой рубки, смертельно ранили командира корабля. Всего же на Косуге к концу боя имелось 14 убитых и около 80 раненых. Отряд Романова к концу дневного сражения тоже был изрядно потрепан. На удивление неплохо после шестичасовой канонады выглядел лишь 12 апостолов. Но повреждения осляби были уже довольно существенными, а пересвета – откровенно тяжелыми. У Иессена в очередной раз больше всего досталось России, потерявшей еще одну 8-дюймовку и 4 6-дюймовых пушки. Однако в целом отряд русских броненосных крейсеров пережил обе фазы боя без фатального урона для его боеспособности. Тем более что с Девой Баян Россия и Громобой сражались в основном левым бортом, а с Камимурой – правым. А это закономерно привело к размазыванию всех попаданий в них на практически вдвое большей площади и, соответственно, к ограниченной результативности таковых. К сожалению, во многом хуже оказалось положение отряда бронепалубных крейсеров Эссена. Ему в качестве противников достались 6-й боевой отряд М, того с приданными ему Нанивой и Токачиха из 4-го отряда. И именно последние два корабля, ветераны еще Японо-Китайской войны 1894-1895 годов, несколькими удачными попаданиями в промежутке между 16,22 и 16,49 смогли стреножить Светлану. Николай Атович был вынужден активно маневрировать, пытаясь отогнать японцев от едва ковылявшего крейсера яхты, на котором те сосредоточили весь огонь. Но богатырю Олегу и Авроре все же остро не хватало по-настоящему тяжелых орудий, как на других отрядах русских кораблей первого ранга, чтобы быстро и с гарантией достать врага. В конце концов Эссен в свирепой атаке все же разогнал противостоящих ему сынов Ямато, потопив самый хилый из крейсеров противника – Идзуми. Помимо того, получили тяжелые повреждения и вышли из боя Акаси и Нанива, причем последние, с 8-градусным креном от трех подводных пробоин. Суме как флагманскому кораблю тоже досталось, но он, равно как и мало пострадавшие Акицусима и Токачиха, сохранял боеспособность. Тем не менее, оставшись с тремя крейсерами против трех крупных русских бронепалубников, каждый из которых индивидуально превосходил любой из его кораблей, того младший предпочел разорвать огневой контакт. Крейсера Эссена хоть и не имели значительных потерь в артиллерии и людях, но из-за ряда пробоин в районе ватерлинии временно были ограничены скоростью в 17,5 узла. И ввиду надвигающихся сумерек вместо преследования примерно равного им по максимальной величине хода противника предпочли заняться спасением команды с тонущей Светланы, окончательно доломанной японскими снарядами. Последующий детальный подсчет потерь на этом крейсере добавил к общему списку таковых на кораблях Николая Оттовича еще около сотни погибших и раненых. Возможно, Эссен сожалел о том, что с ним не было еще пары крейсеров, Жемчуга и Изумруда. Кто знает, окажись под его началом не 4, а 6 кораблей, возможно, Светлана и не была бы потеряна. Однако особая миссия, возложенная на отечественных потомков знаменитого Навика, оказалась не менее важной, чем крейсерские баталии. Так уж вышло, что против двух десятков русских представителей легких сил японцы имели 20 дестроеров и 40 миноносцев первого и второго класса. И парировать исходящую от них угрозу можно было только грамотным использованием лучших качеств двух быстроходных эскадренных разведчиков. Собственно, примером такового, позже разбиравшимся в военно-морских учебных заведениях всех основных морских держав, стало определение «Жемчуга» и «Изумруда» флагманскими кораблями двух русских миноносных отрядов. Маневрирование сторон перед боем развело эти отряды. «Жемчужный» оказался ближе к отряду великого князя, а «Изумрудный» – подле броненосцев Скрыглова и Безобразова. Их японские визави тоже сначала держались со стороны нестреляющего борта своих линейных сил, первый, второй и третий отряды истребителей при броненосцах того, четвертый и пятый рядом с броненосными крейсерами Камимуры. Миноносцы, приберегаемые врагом для ночных атак, в течение дня располагались подальше от всех артиллерийских баталий. Назначение своих истребителей того видел в уничтожении остававшихся на плаву поврежденных русских кораблей. И случай выполнить данную функцию представился врагу как минимум дважды, первый раз с адмиралом Ушаковым, второй – с Орлом. Однако реализовать задуманное им помешали как раз обе русских драгоценности с их миноносной престижью. Командиры «Жемчуга» и «Изумруда» хорошо помнили мысль, высказанную на совещании штаба Александром Михайловичем по поводу роли их кораблей в бою с вражескими миноносцами. «Вам, господа, даже не столь важно обязательно их топить. Главное, всю эту мелочь проредить как следует. Запарил один, вышел из боя или ход потерял, бей следующего, пусть ваши миноносцы, если есть время, добирают подранков. На крепко побитого еще и дружки его отвлекутся. Помощь оказать, на буксир взять опять же, чтоб до порта дотащить. То бишь, считайте, не одного, а двоих сразу из дела выведете. А чем меньше их потом ночью по нашей душе придет, тем спокойнее нам всем будет. И хотя играть им пришлось от обороны и далеко не все прошло так, как завещал великий князь, камушки в общем раскладе схватки легких сил действительно удачно противопоставляли нежным корпусам своих противников огневую мощь 120 кны. Впрочем, лучше это получилось у отряда, возглавляемого «Жемчугом», благодаря ошибке, допущенной Камимурой. Тот поначалу направил против увечного русского броненосца береговой обороны лишь четвертый отряд истребителей при поддержке «Авиза» Чихая. Данная попытка оказалась неудачной. Чихая, неосторожно пройдя слишком близко от третьего броненосного отряда русских, получила 3,75-мм снаряда с пересвета. Ущерб в людях от этих попаданий был невелик, всего 4 раненых. Но вот образовавшаяся в корме подводная пробоина вынудила «Авиза» убраться с поля боя и заниматься ее заделкой до начала следующего дня. Оставшиеся без поддержки японские дестроеры, в свою очередь, подверглись расстрелу со стороны «Жемчуга» и русских миноносцев. Отчаянный рывок к рубежу пуска торпед завершился гибелью «Осагири» и тяжелым повреждением «Мурасами», после которого тот вынужден был уйти на базу и уже не вернулся к месту сражения. Два других корабля этого отряда, «Асасия» и «Ариаки», лишь бесцельно расстреляли свои мины с дальних дистанций и тоже отвалили подальше от убийственно плотного огня противника. Вторая попытка, совершенная уже пятым отрядом, была не более эффективной, чем первая. В придачу «Жемчугу» с миноносцами подмогнул огоньком спешивший на выручку броненосцам Романова отряд «Истина». Поэтому данный боевой эпизод стоил врагу уничтоженного Сирану и серьезно поврежденного и вышедшего из боя Кагера и нескольких не столь опасных попаданий 75-мм и 47-мм снарядов в Муракума. Кроме того, на остававшихся в строю Югири и Муракума, успевших вовремя убраться за спины крейсеров Камимуры, теперь оставалось лишь по одной торпеде. У русских в обеих этих сшибках задело самого лидера отряда и миноносцы властный, громкий, грозный и громящий, но их людские потери и урон, нанесенный матчасти, в целом были незначительны. Куда хуже пришлось «Изумруду» и его миноносной компании. Во-первых, того двинул против «Орла» всю свою дюжину миноносцев разом. Во-вторых, в закипевшую на подступах к раненому броненосцу схватку неожиданно вмешались проходившие поблизости Читаси и Нейтака, на время оторвавшись от задачи по конвоированию пострадавших Касуги и Атавы. С их приходом первоначальный успех русских сменился для них уже схваткой за собственное выживание. Увы, удалось это далеко не каждому. Японский огонь лишил отряд трех миноносцев. Буйный погиб почти со всем экипажем, когда практически одновременно взорвались попавшая в его котельное отделение торпеда с сазанами и сдетонировавшая от угодившего в боевую часть осколка мина в собственном носовом аппарате. Быстрого своими 6-дюймовками достало Нейтакано, с него хотя бы удалось спасти людей. А вот немногочисленные остатки команды, отсеченного от своих и до последнего дравшегося против Читаси и трех дестроеров бедового, вылавливал из воды уже противник. Изумруд палил по вражеским кораблям буквально на расплав стволов, отвлекая внимание на себя, кое-что добавлял и Орел, когда оппоненты попадали в углы обстрела его немногих уцелевших орудий. Но этого, увы, было слишком мало, чтобы остановить вошедших во вкус японцев. Отучить японских собачек лезть не в свои дела и перевести потенциальный разгром в хотя бы относительное подобие ничьей помог еще один калека-перехожий, Бородино. Малость оправившись после выхода из линии от своих опасных, но далеко не смертельных ран, догнать отряд Безобразова он, однако, уже не мог. Зато катящийся в его сторону клубок миноносцев и крейсеров прямо-таки располагал к тому, чтобы вставить в собачье тявканье их калибров голос зверя покрупнее. Попадание в Акебана 12-дюймового снаряда, увы, не взорвавшегося, но тем не менее лишившего истребителя одного из котельных отделений и заставившего его уползать на оставшихся котлах к ближайшей японской гавани, стало при этом первым звоночком. А еще один такой же подарочек, оставивший Читаси без кормовой 8-дюймовки и пары 120-мм скорострелок, окончательно дал понять врагу, чьи в лесу шишки. Резко вспомнившие о своей конвойной миссии крейсера практически сразу же покинули место схватки. Следом за ними устремились и японские миноносцы, к тому моменту, за исключением первого отряда, уже расстрелявшие свои торпеды. Кроме Икадзучи, Абара и Акебана в течение этого боя различные, но в основном несущественные повреждения у японцев получили Фубуки, Арари, Усугума, Касуми и Сазанами. Русские, помимо трех погибших миноносцев, имели поврежденными Бравый, Бодрый и Изумруд, на которых суммарно было около двух десятков убитых и вдвое больше раненых. Больше в дневных стычках этот русский миноносный отряд не участвовал, взяв на себя сопровождение и охрану ковыляющих в направлении заблаговременно назначенного скрыдловым места рандеву Орла и Бородино. А вот отряду, возглавляемому Жемчугом, еще довелось поработать по профилю. После того, как с приходом крейсеров и Ессина была оккупирована угроза разгрома отряда великого князя, командир Камушка П.П. Левицкий решил и сам попытать счастье в охоте на уже малость побитую японскую посуду. Угля на миноносцах, которые по примеру похода небогатого прошлым днем догружались топливом с Ангары и Урала, хватало, чтобы чувствовать себя нестесненными в маневрах, и кривая военного счастья привела в его руки Асаму. Левицкий, до того успевший еще раз влезть в перестрелку с оставшимися дестроерами Камимуры и еще раз их разогнать, удачно вывел свои миноносцы против поврежденного крейсера врага, когда уже стемнело. Кроме того, верным решением был и заход в атаку с кормовых углов, где артиллерия Асамы не могла действовать в полную силу из-за так и не устраненных дифферента и крена. Помог и сам Жемчуг для отвлечения внимания от миноносцев, выбежавший вперед из носовых румбов, выпустивший по Асами несколько снарядов из 120-мм пушек. Японцы все же смогли разобраться, откуда исходит реальная угроза, но, увы для них, сделали это слишком поздно. Левицкий приказал не скупиться на торпеды, и таковых по Асами было выпущено 11 штук, все, что еще оставалось на миноносцах после дневных схваток с японскими коллегами. Одна рыбка тем не менее, так и не смогла выйти из минного аппарата заветного, две затонули, не дойдя до цели, а еще одна была отброшена в сторону потоками воды от винтов крейсера. Из оставшихся 7 в цель попали 2, но у одной не сработал взрыватель. Тем не менее, Асами хватило и той единственной, которая угодила в корпус напротив машинного отделения, силой своего взрыва вдобавок вызвав разрушение временных заделок образовавшихся ранее пробоин в корме. Остановить начавшееся быстрое затопление японцы так и не смогли. К 22,00 крейсер покоился под водой, а болтавшуюся в шлюпках его команду уже в ночи поднимали на борт вспомогательные крейсера противника. Теперь варяг мог чувствовать себя полностью отмщенным. Для русских атака тоже не прошла даром, 6-дюймовый снаряд снес мостик на Грозном, доведя общий счет убитых и раненых на этом миноносце до 3 и 12 человек соответственно. Имелись также попадания 76-миллиметровых снарядов в завидный и громящий с сопутствующим им ущербом для людей и техники. Но в целом этот раунд определенно остался за кораблями под Андреевским флагом. Однако самая большая удача в Цусимском сражении выпала все же на долю человека, от которого, откровенно говоря, не ждали великих ратных подвигов. Да и выделенные ему под начало корабли как-то не особо к таковым располагали. Разумеется, мы сейчас ведем речь об Н. и Небогатове. Отряд Николая Ивановича, следуя в арьергарде русских главных сил, несколько припозднился к началу сражения. Но это было даже и лучше, потому что на поля боя как раз нарисовалась дичь, приходившаяся его старикам как раз по зубам. Причем именно такими словами обычно живописали эту историю все к ней причастные. Потому как по свидетельствам людей, бывших вместе с ним на мостике императора Николая I, Небогатов, увидев плетущийся к месту схватки 6-й боевой отряд японцев, недобро улыбнулся и пробурчал себе под нос: «А вот вас-то, голубчики, мы и будем кушать». Номинально у 6-го отряда Катайки против Небогатова имелось равное количество кораблей, но это если посчитать с не имевшим особой боевой ценности Авиза и Ейма. Фактически же не три архаичных 320-миллиметрового орудия на японских бронепалубных крейсерах, стреляющих в лучшем случае раз в 10 минут, ни четыре не менее древних 305-миллиметровые пушки Чин и Йена не были достаточно весомым аргументом в споре с двумя русскими броненосцами и тремя броненосными крейсерами. А сравнивать защиту кораблей и вовсе не имело смысла, здесь преимущество отряда Небогатова было просто подавляющим. Поэтому, наверное, не стоило удивляться тому, что спустя чуть более 2,5 часов после первого выстрела с императора Николая I, сделанного в 14 часов 41 минута, состояние отряда Катайки можно было описать словами «полный разгром». Оба русских броненосца обстоятельно разобрались с Чин Йеном, отправив его на дно, тогда как память Азова и Дмитрий Донской провернули ту же операцию с Хасидати, а адмиралу Нахимову лишь самую малость не хватило для того, чтобы вдобавок прикончить еще и Мацусиму, выходившую из боя объятой пламенем пожаров и с изрядным креном. Впрочем, о данном подранке не стоило особо кручиниться. На пути к тому месту, где его смогли бы подлатать, переборки старого крейсера начали не выдерживать напора воды. И Мацусиме, как и броненосцу Фуса, пришлось выброситься на Цусимский берег, отправив за помощью один из двух отряженных ей в сопровождении миноносцев 5-го отряда. Лишь Ицукусима, бывшая флагманом Катайки, смогла избежать серьезных повреждений и вместе с Авиза и Ейма и миноносцами Фукурю и Н-25, с трудом уйдя от кораблей Николая Ивановича, осталась на поля боя. На исходе дня этим кораблям удалось примкнуть к остаткам сводного отряда того младшего, к тому моменту стараниями Эссена съежившегося до 3 крейсеров. А еще чуть позже оба миноносца Катайки были откомандированы для ночной охоты на русскую эскадру. В отряде Небогатова, несмотря на преимущество по всем статьям над попавшимися ему оппонентами, тоже имелись потери и повреждения. Императору Николаю I достался единственный попавший в русские корабли в этом фрагменте боя 305-мм снаряд с Чин Йена 2 6-дюймовых. 420-мм и несколько малокалиберных убыль, в экипаже от которых составило 3 человека убитыми и 21 ранеными. Сам корабль, тем не менее, пострадал незначительно. На Наварине 2 снарядами была уничтожена кают-компания, имелась надводная пробоина в носу, но зато обошлось без убитых. Лишь 1/2 человек с ранениями обреталась в лазарете. 4 снаряда, угодившие в память Азова, лишили крейсер 2 членов команды, еще 14 было ранено. Кроме того, вышли из строя несколько малокалиберных орудий и левая кормовая 203-миллиметровая пушка. Больше всего японских снарядов, около 20, как оказалось, принял на себя адмирал Нахимов. На нем насчитывалось 13 убитых и 34 раненых, были разрушены надстройки, заклинило кормовую установку ГК, еще 2 могли вращаться только на ручном управлении, подбило также и 1 120-миллиметровую пушку. Впрочем, на способности крейсера продолжать бой все это пока не сказывалось. Антиподом Нахимова по сути стал Дмитрий Донской, получивший от японцев всего 1 снаряд и имевший в экипаже только 8 раненых. Разобравшись с Катайкой, Небогатов решил двинуться вслед за ушедшими вперед главными силами русской эскадры. Одной из своих главных задач он при этом ставил оказание помощи поврежденным кораблям, которые могли встретиться на его пути. Тем более, что рядом с его кораблями, в том числе и в этих целях, держались оба русских вспомогательных крейсера и госпитальное судно «Орел». И такую роль Небогатову действительно пришлось выполнять при встрече с покидающими поля боя «Орлом» и «Бородино», сопровождаемыми «Изумрудом» и миноносцами. После кратких переговоров с их командирами, позволивших немного прояснить сложившуюся к тому моменту обстановку, Николай Иванович оставил в помощь этому импровизированному отряду адмирала Нахимова, а сам двинулся еще дальше. И спустя некоторое время сигнальщики императора Николая I смогли заметить кое-что крайне интересное. Этим кое-чем был неудачник Акибедовавший с тех самых пор, как снаряд Сесоя Великого разворотил его винторулевую группу. Того еще около 17:00, после констатации факта невозможности для этого броненосца подчиниться собственными средствами и не то что двигаться с эскадрой, а просто держаться прямо на курсе, отрядил ему в помощь Авиза Тацута. Но кораблику водоизмещением менее 900 тонн просто не хватало момента инерции, чтобы стронуть с места 12-тысячтонную малоуправляемую махину «Ики». Поданные концы рвались уже дважды, и на Тацуте как раз пытались завести их в третий раз, когда в пределах прямой видимости с мостика «Авиза» нарисовался отряд Небогатова. Первые же тяжелые снаряды с Николая и Наварина, легшие возле Тацуты, ясно дали понять капитану Ямагате, что если он останется с «Ики», то Япония рискует лишиться не одного, а двух кораблей. Бросив буксирный трос, «Авиза» рванула от греха подальше, телеграфируя всем, кто мог слышать, о разворачивающейся трагедии. Но, как назло, помощь вечному броненосцу и пытавшемуся спасти его маленькому «Авиза» в тот конкретный момент оказалась некому. Отогнав Тацуту, Небогатов со своими кораблями к 19,15 выстроился палочкой на «Т» по носу «Ики» на расстоянии около 3 нале кабельтовых от цели. Такое расположение давало ему возможность иметь действующий против себя лишь носовую 10-дюймовую башню вражеского корабля и не более пары тройки 190-миллиметровых орудий. Сам же он в ответ мог поражать противника из 6 305 мм, 4 229 мм, 3 203 мм и 18 120 мм орудий, причем с дальности, дающей шансы на достаточно высокий процент попаданий. Но как раз стрелять почти не понадобилось. Николай Иванович по действиям Тацуты сразу понял, что японский броненосец до сих пор способен передвигаться исключительно на буксире и особой угрозы его отряду представлять не может. И в его голове родилась идея, которая была бы под стать скорее капитаном парусной эпохи, когда абордажи и захваты вражеских кораблей были в порядке вещей. А может, Небогатову еще и хотелось поквитаться за подлые действия против решительного в номинально нейтральном порту, кто знает. Мемуаров, объяснявших его мотивы, адмирал не оставил, а газетчикам интервью на эту тему после боя он давал скупо, без лишних прикрас. Но, как бы там ни было, после первых выстрелов носовой башни «Ики» по императору Николаю I, легших изрядно в стороне от цели из-за хаотичного курса японца и ответного залпа тяжелых пушек русских кораблей, на флагмане Небогатова взвился сигнал следующего содержания: «Предлагаю сдаться, в противном случае потоплю артиллерией и торпедами, спасать команду не буду. Даю на размышление 10 минут». 7 минут спустя после подъема этого сигнала на «Ики» внешне ничего не происходило. Пушки броненосца, как и орудия русских кораблей, молчали. А вот на кормовом мостике «Ики», где собрались все уцелевшие офицеры, было отнюдь не так спокойно. Старший механик Маширо Миядзаки, принявший командование броненосцем как очередной по званию после гибели всех предстоящих ему по рангу в боевой рубке и на носовом мостике, буквально рвал на себе волосы, не зная, что делать. Лишь недавно спешно рекрутированный из гражданского флота за свои познания в современных котлах и машинах, но отнюдь не за личную храбрость, он пребывал в отчаянии. Да, против него сейчас имелось всего лишь русское старье, но, черт возьми, их было 4, причем не стесненных в своих действиях, против его почти неподвижного корабля, да еще и грамотно зашедших с носа, где артиллерия «Ики» уже была частично выбита. Кроме того, то, как эти русские попали в него первым же залпом, откровенно пугало и вкупе со своей неточной стрельбой наводило на неприятные мысли относительно итога возможной артиллерийской дуэли. И если бы господин Миядзаки знал поговорку «разделать, как бог черепаху», он наверняка бы подивился ее столь точному соответствию тому, что сейчас готовился проделать противник с его кораблем, не добавляли душевного спокойствия и мысли об оставшихся в Осаке жене и двух дочках, которым в случае, если русские выполнят свою угрозу утопить корабль со всем экипажем, увидеть отца было бы уже не суждено. Экстренный военный совет, однако, принес некоторые облегчения метущейся душе старшего механика. Как оказалось, младшие офицеры, большей частью переведенные на броненосец канонеров 7-го отряда и бывшие по сути тем, что русские бы назвали второй сорт, не брак тоже не рвались в бой против заведомо превосходящего противника. Фанатично настроенных потомков самураев, способных своим примером повлиять на ситуацию, среди них уже не оказалось, все таковые полегли от снаряда Сесоя Великого. А вот обремененные семьями и, подобно Миядзаки, испытывающие надежду снова встретиться с ними имелись. И на 8-й минуте отведенного ультиматумом небогатого времени впервые в этой войне на мачте японского корабля, да еще и корабля первого ранга, начал подниматься сигнал о сдаче. Взятие под контроль вражеского броненосца осуществляли в спешке, даже без спуска катеров для призовых команд, их удалось быстро перекинуть на подошедших прямо к трапам миноносцах. Экипаж Ики, не мудрствуя лукаво и не деля на офицеров и матросов, загнали в кубрики в носу, выставив возле них усиленную охрану, как и в прочих жизненно важных частях корабля. Уточнив у наскоро допрошенного исполняющего обязанности капитана состояние броненосца, пытаться заставить его двигаться самостоятельно не стали. Вместо этого подошедший поближе память Азова взял добычу на буксир. Причем для надежности завели сразу два каната и дополнительно еще трос, обвязанный вокруг бизань мачты на русском корабле и забрашпиль на японском. Такие предосторожности оказались отнюдь не лишними, хотя у старого броненосного крейсера селенок оказалось поболее, чем у миниатюрного Авиза, на непростом обратном пути, пока его не сменил Урал, менять лопнувшие буксирные концы пришлось еще трижды. На возню с Ики у русских ушло чуть больше часа, и выдвинуться к месту сбора отряд смог лишь около половины девятого, когда уже практически стемнело. Для прикрытия ценного трофея от возможных атак небогатов выстроил свои корабли в особую защитную формацию. При этом император Николай I с миноносцем Н-205 шел по его левому борту, наваренный Н-206, по правому, а в арьергарде двигались Дмитрий Донской и миноносец Н-203. Между тем к исходу светового дня артиллерийские дуэли уже завершились, и корабли обеих сторон стягивались кто к своим базам, кто к назначенной в океане точке рандеву. Впрочем, для русских бой еще не был закончен. Камимурой, оказавшимся главным на время недееспособности того и Мису, были наконец-то спущены с поводка многочисленные японские миноносные отряды. Русские смогли в основном собрать оставшиеся силы эскадры примерно к половине десятого. Не хватало лишь миноносного отряда во главе с жемчугом, слишком далеко убежавшего в погоне за Асамой. Но с отсутствующего камушка уже пришло радио о том, что возглавляемый им отряд тоже поспешает навстречу с основными силами. Как теперь выяснилось уже со всей достоверностью, лишь Небогатов и Ессин и Левицкий обошлись без потерь в дневном бою. При этом из переживших его кораблей были временно образованы следующие боевые соединения. Первый броненосный под командованием Н. И. Скрыдлова, броненосцы князь Суворов, император Александр III, Слава Синоп, 12 апостолов, Пересвет, император Николай I, Наварин. Второй броненосный из поврежденных кораблей и их охранения, адмирал Нахимов, Орел, память Азова, Сыки на буксире, Бородино, адмирал Ушаков, Дмитрий Донской. Охранение этих отрядов взяли на себя крейсера «Алмаз» и «Изумруд» и 10 остающихся на тот момент в распоряжении Скрыдлова представителей легких сил. «Урал» и «Орел» тем временем приступали к выполнению обязанностей, ради которых, собственно, их и брал с собой Скрыдлов. А вот у отряда из обладавших хорошим запасом хода и не получивших в бою критических повреждений броненосцев «Ритвиза», «Наслябя», броненосных крейсеров «Баян», «Россия», «Громобой» и бронепалубных «Богатырь», «Олег» и «Аврора» была еще одна задача. Вместе с «Ангарой» в качестве транспорта снабжения им предстоял выход на японские коммуникации. Ведь, собственно, ради него вся эта эпопея со схватками эскадр стенка на стенку и затевалась русским командованием. Ночь для русских выдалась откровенно непростой, но она, наверное, была бы еще труднее без очередной ошибки врага. Временно взявший бразды правления в свои руки Камимура после получения сообщения о пленении Ики клятвенно пообещал самому себе, что не спустит подобного позора. Обструкция, устроенная ему японским обществом еще за действия владивостокских крейсеров, и дом, сожженный в отместку за упущенный в сентябре прошлого года отряд «Эссена», тоже не добавляли взвешенности решениям японского адмирала. Результатом же таковых стал приказ в первую очередь искать, атаковать и во что бы то ни стало пустить на дно затрофиенный русскими броненосец. И ввиду данного приказа основным объектом приложения усилий вражеских миноносников стал инвалидный второй броненосный отряд. Японские истребители и миноносцы, большей частью успевшие до того, как море объяла ночная мгла, определиться с направлением атаки, буквально кишмя кишели у поврежденных русских кораблей. Последним же из-за своего состояния приходилось двигаться со скоростью не более 9 узлов. И это изрядно сковывало их возможности уклонения от нападения опасной японской мелюзги. Впрочем, далеко не всем японским легким силам довелось в ту ночь оказаться хотя бы рядом с противником. Запоздавшие с выдвижением к месту боя 14-й и 18-й отряды миноносцев так и не смогли найти русскую эскадру, снизив тем самым численность ударной группировки до 30 миноносцев и 15 дестроеров. Но и этого русским хватило, говоря современным языком, по самое не балуйся. Наученные опытом перехода в составе эскадры небогатого, с вниманием воспринятым искрыгловым, русские корабли ночью шли без огней, не включая прожекторы и открывая огонь только в случае совсем уж явной угрозы. И такая тактика приносила свои плоды. Как выяснилось спустя годы, после опубликования и сверки военных архивов обеих сторон конфликта, в нападениях на первый и второй отряд и их ближнее охранение японцы потеряли потопленными миноносцы Н-68, 32, 34, 36 и 35. Были тяжело повреждены и вышли из боя цубами Н-72 и 74. Имели повреждения, но остались в строю Атакакари Фукури Удзура Н-39, 41, 67, 70, 73. Помимо того, еще два миноносца в кутерьме боя столкнулись и были вынуждены уйти на базу. Та же участь постигла и дестроеры Югири и Харусами. От артогня пострадал также истребитель Синаноми. Но больше всего вреда было от Акацуки-2. Уж неизвестно, есть ли души у кораблей, но, чтобы там ее не заменяло бывшему русскому решительному, он в Цусимском сражении определенно действовал на стороне своих бывших хозяев. Иначе, пожалуй, ничем не объяснить тот факт, что от его торпед и снарядов не пострадал ни один русский корабль. Зато его таранный удар миноносец Н-69 отправил на дно, а сам Акацуки-2, в ближайший порт для ремонта пострадавший носовой оконечности со свернутым на бок форштевнем. У русских имелись попадания снарядов в миноносец Н-203, минный крейсер Абрек, крейсера «Алмаз» и «Изумруд», но без особого ущерба. Однако около 3:30 ночи, когда основной вал атакующих схлынул и, казалось, можно было уже вздохнуть свободнее, настал час расплаты и для них. Самый конец собаки и усталость людей после сражения, видимо, тоже сыграли свою роль. Как бы там ни было, двум японским дестроерам удалось изрядно подровнять счет в свою пользу. Этими двумя оказались Асасия и Ариаки, все, что осталось от 4-го отряда истребителей. Примерно в 2 часа 50 минут с них были замечены вспышки выстрелов, которыми идущий в голове колонны адмирал Нахимов провожал выходящую из атаки очередную партию миноносцев. Командиры дестроеров, определившись с местонахождением цели, терпеливо выждали некоторое время, пока русские снизят бдительность и одновременно понемногу выдвигались вперед по курсу русского отряда. После дневного боя у Асасия и Ариаки уже не оставалось торпед, зато хватало решимости выполнить боевую задачу. Имелось для этого и нужное средство – две связки плавучих мин заграждения на каждом. Раньше враг уже применял такие под порт Артуром, вероятно, именно на их счету была гибель Петропавловска. И в ночь с 9 на 10 июля 1905 года это оружие продолжило свое победное шествие. Японской паре удалось незамеченными вывалить свой смертоносный груз в 3-кабельтовых перед адмиралом Нахимовым, и эффективность их действий превзошла все ожидания. В протянувшиеся двумя короткими линиями заграждения угодил не только броненосный крейсер, но и шедший за ним «Орел», после дневного боя испытывавший проблемы с управляемостью и не успевший вовремя среагировать на взрывы у бортов Нахимова. Но и удачливые истребители не смогли уйти безнаказанными, Высветившее их пламя взрывов дало ориентир русским артиллеристам, и Ариаки был буквально растерзан шквалом обрушившегося на него огня. Досталось Фиасасе, но он все же сумел скрыться. Тем не менее, размен одного дестроера на броненосец и броненосный крейсер был однозначно выгоден японцам. Ариаки мог чувствовать себя вполне отмщенным. Нахимова смело с водной глади почти сразу, к взрыву мины присоединилась еще и детонация в погребе боезапаса правой бортовой башни. Бросившемуся на помощь Абреку удалось спасти с него лишь 39 человек, преимущественно тех, кто находился в момент взрыва на верхней палубе. На Орле же две центральные мины в связке взорвались почти одновременно сразу по обоим бортам в районе носового котельного отделения, на примерно равном расстоянии от форштевня. Возможно, если бы не тяжелые повреждения, полученные днем, такой синхронный их подрыв, фактически дававший сразу и затопление, и контрзатопление, даже позволил бы спасти корабль. Но, увы, не в этот раз. Тем не менее, к чести проектантов и строителей «Орла» он продержался на воде еще почти полчаса, дав «Изумруду» и «Алмазу» время для снятия с него всей команды. Заодно удалось выловить и 6 человек из экипажа расстрелянного и затонувшего «Ариаки». От них, собственно, и узнали, кто именно, как и чем столь сильно напакостил русскому отряду.